Я не знаю. Вы читайте с меня, делайте, что хотите, мне все равно». «Нельзя ли почтительнее?» — строго возвысил голос щекотливо обидчивый Шимельпфенинг и с карандашом в руках принялся за вычет. «Чайное полотенце 30 копеек, блюдечко и стакан тоже 30, по 5-алтынному штука, носки мои 50 копеек, итого рубль 10». «Да ты помнишь, матушка, в последний день ты прогуляла без позволения с часу до половины восьмого, итого 6,5 часов. В месяц тебе приходится 4 рубля, значит, в день около 14 копеек. За 6,5 часов я вычитаю с тебя даже несколько менее, чем бы следовало, я вычитаю только 5 копеек». «Да кроме того, в нашей квартире стояли твои собственные вещи, в то время, как ты лежала в больнице. Согласись сама, что даром держать и беречь их у себя, когда ты не служишь нам, мы ведь не обязаны. Твои вещи все-таки стесняли нас, новой горничной некуда было поставить своих, мы должны были отвести им особое место, а этого мы также не обязаны делать». Поэтому за сбережение и за постой твоих вещей мы вычитаем с тебя 1/2, итого в общей сложности 1,65 рубля серебром. Остальные 2,35 рубля можешь получить вместе с паспортом и убирайся себе с Богом. Эта наглая копеечная скаридность, которая с видом полной законности запускает руку в дырявый карман нищего, до того поразило Машу, что несколько времени она ни слова не могла вымолвить и только с чувством презрительного удивления глядела прямо в глаза господам Шимельпфенингам. И это люди, это христиане, которые так благочестиво ходят каждое воскресенье в свою церковь, думалось ей в ту минуту. «Ну что ж ты стоишь еще?» — возвысил голос Карл Иванович, вручив ей стальные деньги. «Расчет получила, сполна и ступай!» Маша собралась с духом. «Спасибо вам», — проговорила она со странной улыбкой. «Не знаю, как вы мной, а я вами совершенно довольна. Так это мое жалование, оно все тут, ну хорошо, а остальное уж пусть вам на гроб останется. Пригодится, как умирать станете. Пусть уж это от меня вам будет на последний час. Прощайте!» «Вон, дерзкая! Вон, тварь! В полицию тебя!» Вскочили с места оба Шимельпфенинги разом. «Чтоб и духу твоего сейчас же не было в нашем доме! Вон!» Маша улыбнулась в последний раз и неторопливо вышла из комнаты. Придя в кухню, она не сдержала себя и разразилась слезами. «Вышвырнуть ее вещи на двор, чтоб ни минуты здесь не оставались!» Шумели в комнатах раздраженные возгласы Шимельпфенингов. Надо было уходить из этой квартиры, но куда же уходить, куда и как тащить за собою вещи, хоть и скудные? Всего-то один узел да тюфяк с подушкой, но все же и их не взвалишь себе на спину, не зная, куда идти и где приютиться. Кухарка и новая горничная господ Шимельпфенингов сжалились над Машей и ее слезами. Они предложили ей потихоньку от хозяев вынести ее вещи пока до времени на чердак господский. Маша и зато была благодарна. Надо было расплатиться ей с приказчиком из мелочной лавочки, где она, живя у Шимельпфенингов, время от времени забирала себе в долг кое-какие мелочи на разные житейские необходимости. Предстояло отдать ему ни много ни мало всего 1,08 рубля, и, расквитавшись с этим долгом, Маша вышла на улицу с 55 копейками в кармане. На эти 55 копеек ей предстояло кормиться, укрывать от влияния стихии в каком-нибудь углу свое бренное тело, предстояло, одним словом, жить. А сколько времени жить, и долго ли проживешь на эту сумму, и как все это кончится? Темно, и одному только Богу известно. Но все же у нее была кое-какая надежда. Она прямо отправилась на Васильевский остров, где жила на месте у полковницы ее бывшая горничная Дуня. К счастью, Маша знала адрес. Дуня не оставит ее, приютит, посоветует что-нибудь, поможет, придумает. Приищет какое ни на есть занятие, Словом, не вся еще надежда на честную жизнь потеряна для нее, и не все же одни шимельпфенинги обитают на свете. Поплелась пешком на Васильевский остров. Отыскала дом, спрашивает у дворника, где тут полковница Иванова живет? Полковница Иванова? Да она уже ден 8 как в Псков уехала.